Глава 18. Следуя за роботом, Сергей пришел к испытательному полигону, где его ждали 4 небольших меха и группа инженеров. «Все это прототипы. Вместо тилиума использовался сплав из титана, из-за чего мехи стали тяжелее. К тому же снизилась прочность и упала мощность. Но это лишь первая версия. Думаю, мы сумеем исправить множество недостатков. Желаете опробовать?» – отчитался Гюрс. «Нет, я не способен к управлению мехами, а вот они...» — ответил мужчина и, махнув рукой, перенес Луи и еще 3 инженеров, один из которых был геранцем. «Они будут пилотировать, как минимум попытаются». «Понял. Провести инструктаж?» — спросил робот, осмотрев 4 крепких мужчин, что с любопытством глядели на механических монстров и окружение. «Будь добр». Через 15 минут скучных для Сергея объяснений 4 человека забрались в свои мехи. Машины были разные, кто-то на шасси, кто-то на ногах. Самый примитивный был без рук, вместо них 2 орудия, а самый сложный имел аж 4 руки. Также они отличались ростом, от 3 метров до 5. Машины ожили, а их двигатели взревели от нагрузки. Первым пошевелилась самая низкая, что была на гусеничном шасси. За рулем находился Луи. Он медленно разгонялся, потом начал маневрировать. Далее зашагал 4-рукий, но его движения были скованными и неуклюжими. Вскоре и остальные подключились, но лучше всех справлялись мех на шасси и 4-метровый гуманоидный. Но уже через 2 минуты они были вынуждены покинуть кабины мехов, потому как аппаратура попросту отключила их из-за слишком сильного истощения пилотов. «Похоже, даже 2 уровень тяжело дается людям», – пробормотал Гюрс и начал опрос пилотов. Выяснилось, что легче всего даются мехи бесконечности, и чем моложе пилот, тем легче ему дается управление машиной. Также подтвердилась теория, что чем меньше уровень оборудования, тем проще оно в управлении. По мнению Гюрза, Сергею следует провести тестирование среди своих людей и выявить, кто способен управлять мехом. Их можно тренировать, тем самым увеличивая продолжительность работы. Для этой цели Сергей забрал мех на шасси. На нем будут проводиться испытания. Закончив с этим, приступили к испытанию бронекостюма. На полигон пришло 4 киборга в массивной броне, которая и оказалась новым бронекостюмом. Он стал массивнее, все внешние элементы были скрыты, и казалось, что это какой-то скафандр. Реактор работал бесшумно, а парни выходил из трубок, как это было ранее. Благодаря новой системе расход воды снизился в 10 раз. Дизайн был полностью изменен и стал выглядеть более... стильно. Киборги двигались плавно и естественно, а после отданной команды начали сражение между собой. Тут-то они и показали, на что способен этот скафандр. Бойцы двигались быстро и ловко. В отличие от земной версии, этот костюм значительно усиливал физические параметры бойца. «Броня из тилиума?» – повернувшись к Гюрзу, спросил человек. «Нет, сталь такая же, как ту, которую вы использовали. Пришлось повозиться, чтобы ее воссоздать». «А если она будет из тилиума, бронекостюмы станут мощнее?» «Безусловно», — усмехнулся робот. «Завидую я вам, но работа проделана невероятная. Это финальный вариант». «Нет», — робот покачал головой и пояснил. «Система жизнеобеспечения недоделана, и есть некоторые... проблемы. Высокая степень аварийности. Нужно больше времени. А еще патриарх... ладно, не буду об этом. Все будет готово в течение нескольких дней. Еще патриарх просил передать вам, что хочет поговорить о важном деле, но... сейчас он заперся в своей лаборатории и не собирается ее покидать. Могу я попросить вас от его имени о помощи?» «Помощи? Неожиданно, но можно». «Давайте поговорим в более тихой обстановке», – предложил робот после того, как недалеко от них что-то неплохо так взорвалось. Однако никто на это не отреагировал, будто это здесь обычное дело. Сергея привели в кабинет для совещаний, что находился на этом же этаже, но добираться до него пришлось минут 5, может больше. Не буду ходить вокруг да около. Новости, что принесли послы из оплота Руст, весьма тревожны. Вот, прошу, посмотрите». Гюрс протянул планшет. Там были фото и видеозаписи огромной орды вокруг невероятных размеров стены, сражения, жуткие механические чудища и многое другое. «Я знаю, что вы предлагали военную помощь, но уверен, что он не попросит вас об этом. Он верит, что наши войска сами справятся. Впрочем, он прав, но я боюсь, что к тому времени, как они доберутся до места, от оплота ничего не останется». «Вы хотите, чтобы я добрался туда первым и помог продержаться до прибытия ваших войск?» Не отрываясь от планшета, спросил человек. Фото и видео его впечатлили. После такого битва под Брюсселем кажется детской забавой. «Да, я пойму, если вы откажетесь, но вы сами говорили, что в ваших интересах, чтобы наш мир не пал. Клянусь, вас хорошо наградят за помощь». «Не буду выяснять, почему вы так печетесь об этом оплоте, но помогу. Мне нужна карта, маршруты и доказательства, что я от вас». Положив планшет на стол и посмотрев в металлическое лицо Гюрза, сказал мужчина. «Правда? Я уже все подготовил. Минуточку». Робот отбежал к металлическим ящикам, похожим на картотеку, и быстро нашел там устройство, похожее на то, что было у Зака с женой. Также он достал большую карту, сделанную из синтетической бумаги, что не портится, не рвется, не горит, и, возможно, если такими обклеить дом, он переживет ядерный взрыв. «Я уже сделал все пометки, а также обозначил места с нашими аванпостами и базами, где вы сможете пополнить припасы. Все, что вам понадобится, мы предоставим». «Нет, мне хватит и карты. Тогда...» Сергей уже хотел отправиться в путь, как вспомнил об одной важной вещи. «Так, а если я уеду, как я получу чертежи? Давай так, я оставлю здесь человека, что будет связным между вами и мной. Ему нужно будет место и, наверное, охрана, помощник и тому подобное. Ладно, сами все обсудите». «Хорошо, все сделаем», — кивнул робот. «Что-то еще?» «Мне надо наведаться в торговую компанию... тех парней, которые подвезли меня в город». «Торговая компания Шарона?» «Да, к Шарону. Он в городе». «Насколько знаю, ни один торговый караван не покидал оплот». На всякий случай Гюрс проверил данные с помощью планшета. «Все верно. Он должен быть в городе». «Хорошо. Тогда подготовьте место для жилья и работы моего человека, а я пока поговорю с Шароном». Вскоре Сергея привезли к штабу торговой компании. Это был большой комплекс зданий. Там хранились и чинились мехи, разбирались и перерабатывались измененные, а также складировались товары. Шарона заранее предупредили о госте, потому тот лично встречал его у ворот. «Сергей Витальевич, не ожидал, что ты все же наведаешься ко мне. Прежде чем мы начнем, не хочешь экскурсию? Уверен, тебе понравится». Пожав гостю руку, заявил глава торговой компании. «Почему бы и нет? Заодно оценю ваши возможности, если можно так сказать», ответил человек, засмотревшийся на тяжело бронированных мехов охранников. 6 метров в высоту, мощное вооружение, корпус блестит от свежей черной краски. Красота! У каждого меха в руках было мощное 8-метровое копье, меч за спиной и встроенные в плечи лучеметы. «О, ну тогда постараюсь вас удивить», — улыбаясь, ответил мужчина и повел Сергея к ближайшему зданию. Им оказался гараж, многоуровневый гараж, 1 уровень над землей и 2 под, и все это лишь для обычной техники, у мехов свое здание. Гость увидел великое множество различной техники, но в основном это были 2-этажные грузовики, что могут перевозить как и груз, так и пассажиров. При нем один из таких грузовиков практически полностью разобрали механические манипуляторы, заменили поврежденные детали и собрали заново. На все ушло 15 минут. Далее шел ангар для мехов. По словам Шарона, они закупают мехов у оплота, а потом модифицировали их под свои нужды. В основном это легкие и средние мехи с высокой мобильностью, но есть и тяжелые, наподобие тех, что охраняют вход на базу. Они используются для сопровождения каравана в особо опасных зонах. «Скажи, а почему у вас нет авиации?» — спросил человек, как только оказался в кабинете Шарона. «Э? В смысле? У вас в твоем оплоте есть авиация? Если да, то как это возможно? Небо непригодно для полетов? Или я чего-то не знаю?» Мужчина в черном комбинезоне покосился на гостя, ожидая ответа, но тот лишь отмахнулся. «Забудь. Времени у меня осталось мало, потому предлагаю заняться делами». «Хорошо. У тебя конкретное дело или надо подвести?» «Конкретное. Для начала... Что вы делаете с энергоядрами, имея в виду пустыми?» «Перерабатываем и смешиваем с топливом, чтобы повысить его эффективность. А что?» «А что, если я скажу, что могу заряжать энергоядра?» Ухмыляясь, спросил человек. «Я отвечу, что ты псих», — рассмеялся Шарон, но, увидев серьезный взгляд собеседника, начал меняться в лице. «Ты что, не шутишь? Это невозможно! Невозможно!» «Ха-ха, в этом мире возможно все!» Рассмеялся мужчина, а потом в его руке появилось два шарика с виноградину, один синего цвета, другой зеленого. «Также я хочу узнать, можете ли вы использовать такие ядра?» «Ядра? Но почему они такого цвета? Кто ты, черт возьми, такой?» «Я думал, обо мне уже все слышали», — усмехнулся мужчина. «Тот самый инопланетянин? Так это не бредни сумасшедших? Давай их сюда, проверю». Шарон взял оба ядра и по очереди поместил в небольшое прямоугольное устройство. «Какого хрена в них так много энергии? Условия? Какие у тебя условия и что ты хочешь?» «Другой разговор. Хочу я много чего, но и предложить могу также много. Для начала я хочу, чтобы ты доставлял мне пустые ядра. Я их заряжу, ты продашь, деньги пополам. Во-вторых, хочу купить мощное электрическое оружие. Я же правильно понимаю, что оно здесь не популярно?» «Конечно, не популярно. Стрелять из него то же самое, что сорить деньгами, но если ты можешь заряжать ядра, то это же, черт возьми, все меняет. Что еще?» «Книги, бытовая техника, приборы, инструменты. Все, что можно, и в единичном экземпляре. Даже антиквариат». «Ты прикалываешься? Зачем тебе этот хлам?» «Это что-то вроде миссии от системы. Грубо говоря, за каждую спасенную вещь, предмет, я получаю бонусы». «Я понял. Сделаю. Что-то еще?» «Да. Какие товары в ходу? Что нужно оплоту?» «Топливо. Много топлива», — усмехнувшись, ответил Шарон. «Топливо. Не уверен. Я уже поставляю его в оплот. Мы с ними не обговаривали возможность продавать его еще кому-нибудь. Так что говори с патриархом или Гюрзом». «У тебя и правда есть топливо? Черт, да это же все меняет», — усмехнулся человек. «Тебе смешно, но это действительно все меняет. Ладно, остальное нужно». По словам торговца, им требовалось нефть, газ и куча редкоземельных элементов, коих у Сергея попросту не было. Однако он мог договориться о поставках из Британских островов. После переговоров мужчина вернулся в башню и призвал человека, что являлся помощником Эммануэля. Он будет отвечать за филиал убежища на планете Тилиан, вести торговлю, переговоры, заниматься обменом товарами и прочим. Сергей обещал расширить филиал, но потом. Сейчас надо срочно воплот Руст. В путешествие напросился Зак с женой, обещая показать путь. Понимая, что это облегчит его переговоры с патриархом оплота, Сергей согласился. К счастью, у него было два кинжала, но второй был настроен на Соломона, потому пришлось начальнику безопасности стать таксистом. Перед отправлением Сергей быстро пообедал, ибо с утра у него не было ни крошки во рту. До оплота Руст было 980 километров. Войскам придется добираться до него 4 или 5 дней, в зависимости от численности зараженных на пути. Сергей же собирался достичь пункта назначения за день. Ему нет нужды сражаться с врагами, не нужно пользоваться дорогами и объезжать сложную местность. Человека и киборгов в боевых костюмах, экипированных по максимуму на военном транспорте, вывезли из города и высадили в 2 километрах от оплота. «Что происходит? Как мы доберемся до Руста, если нас высадили посреди пустоши?» — спросила удивленная девушка, смотря как их транспорт уезжает. «Решайте, кто поедет со мной, а кто с Соломоном?» «Поедем. «С Соломоном?» Недоумевающая девушка обернулась, а там... Стоял непонятно откуда взявшийся крупный мужчина и два транспортных средства, похожих на мотоциклы под допингом. «Откуда?» «Дорогая, ты что, забыла? Сергей может перемещать объекты и существ. Давай ты сядешь с ним, а я со вторым». «Но перемещаться по пустошам на этом?» Указывая рукой на кинжал, возразила девушка. «Лиара, мы сами напросились. Молча садись и будь благодарна и за это», — вспылил Зак. «Лиара порой бывает не самой благоразумной». «Я... прости». Девушка опустила голову и направилась ко второму кинжалу. «Вот и зачем вам столько барахла? Ладно, давай сюда сумку». Смотря на экипированную в боевую броню девушку с большой сумкой на плечах, сказал Сергей. «Она пригодится, когда на нас нападут». «Вот когда нападут, тогда и отдам», — вытянув руку, ответил мужчина. Девушка посмотрела на руку и неохотно отдала сумку. Впрочем, все, что там есть, ей досталось удар от руководства Гэрота, потому потерять не жалко. «А теперь держись крепче», — посоветовал мужчина, когда девушка уселась. Все только ее и ждали. Кинжал рванул с места и помчался вперед, поднимая облака пыли. Соломон не отставал и быстро поравнялся с боссом. Они быстро преодолели рубеж в 100 км в час и приближались к 150. Лиара с силой вцепилась в специальные крепежи для пассажиров, еле сдерживая визг, что рвался наружу. Буквально полчаса, и пустоши были преодолены. Началась пустыня. Ехать по песку проблематично, потому кинжалы были переведены в режим полета. Хоть и затратно, но запас энергоядер второго уровня недавно перевалил за 5000, потому большой босс мог себе это позволить. Кинжалы взревели и, поднявшись на метр от земли, помчались вперед. Максимальная скорость в режиме полета 100 км в час, при этом затраты энергии возрастают до 50 единиц в час. С текущей скоростью заряда аккумулятора, емкость которого 400 единиц, хватит на 8 часов, но не стоит забывать и про энергоядра, коими был заряжен транспорт. В каждом было по 6 ядер второго уровня, 200 единиц каждое, и 1/3, 600 единиц. Итого транспорту хватит заряда на 44 часа безостановочного пути. Но также не стоит забывать, что Сергей сейчас настоящая батарейка, и он может поддерживать аккумулятор своего кинжала, восполняя 30-40 единиц манны в час. Два кинжала на максимальной скорости мчались по пустыне, не ощущая каких-либо проблем. Если надо было преодолеть препятствие, можно попросту взлететь чуть выше. «Соломон, что думаешь о бледнокожих?» — по внутренней связи спросил босс. «Скоро будет перепись навыков и способностей, но на данный момент у них есть потенциал, но над ним надо работать, много работать. Им тяжело дается дистанционный бой, да и ненавидят они его». «Ближний бой нам не поможет против превосходящего по силе противника», — ответил босс, вспоминая, как армию Сына Солнца вырезали обычные зомби 3-го уровня. «Согласен, но у них есть свой аналог дистанционного боя, так называемый Шил-Ам. Если коротко, то это метатели копий». «Дай угадаю, аналог как у негров?» «Да, вы правильно подумали. Копий нужно много, очень много. Но у них высокая убойная сила. Их почти 10 тысяч. Конечно, если каждый метнет копье во врага, это будет мощно. Но если метателей окажется 2-3, то толку от этого будет мало. По крайней мере, во время сражения с Ордой. Я, конечно, понимаю, что копья, скорее всего, можно будет зачаровать, но почему-то мне кажется, что они сосредоточены в основном на единичных целях. Ладно, посмотрим. Вдруг там вообще вах, а не навык». Ответил босс. Его уже давно беспокоил вопрос о бледных. Польза от них есть, это неоспоримо. Но в поля их не отправить. Они довольно криворукие и неуклюжи. К тому же все хотят быть воинами. Но у убежища нет столько снаряжения, чтобы обеспечить каждого. И стрелять они не умеют. Да и оружия на всех не хватает. «Впереди измененные с большой группой зараженных!» Прикрикнула Лиара, но была проигнорирована. Два кинжала спокойно промчались мимо, враг даже среагировать не успел. После третьей такой встречи девушка уже перестала обращать на них внимание. Один раз они встретили караван кочевников, группу выживших, что не осели на какой-либо базе. Их транспортом были огромные машины размером с корабль, длиной метров 100, не меньше, и высотой 15. Их окружало множество более мелкого транспорта, что, судя по турелям, был предназначен для сдерживания или уничтожения врага. Знакомиться с кочевниками никто не стал. Просто пролетели мимо, не сбавляя скорости. Сергей хотел поторопиться и найти место для ночлега балласта. На земле уже вечерело, и скоро ужин.